Природа — сфинкс, и тем она верней своим искусом губит человека, что может статься никакой от века, загадки нет и не было у ней.